Глава третья, часть третья. Дочь. Изабель не осознавала ничего из того, что еще говорила цыганка. Она смотрела широко открытыми глазами, не замечая происходящего вокруг. Все краски дня поблекли, окружающий мир растворился, заполнив разум непонятными воспоминаниями. Она глядела сверху вниз на каменную, освещенную факелами темницу, на лежащую без сознания поверх грязного тюфяка женщину в задранной до пояса окровавленной нижней рубашке, на красавицу в дорогой одежде, принимающую из рук старухи такую же огненно-волосую, как и сама, девочку. Комочек окровавленной плоти, дрыгающий крохотными ручками и ножками, отчаянно вопил, заявляя криком права на данную ему Богом жизнь. «Джинджер!» Громкий стрекот подруг прервал процесс созерцания. Они предупреждали, что к башне приближается человек. Она оттолкнулась сухими когтистыми лапками от камня перед узким оконцем и, поймав поток ветра, расправила черные крылья, взмывая высоко вверх. «Изабель! Изабель, очнись!» Вампирша с трудом возвращалась в сознание. Она почувствовала крепкие руки Дерека на спине и талии. Он удерживал ее на весу. Рыцарь вздохнул с облегчением, заметив, что зрачки подруги приняли нормальный размер. «Где ты была в этот раз? Я всегда боюсь, что ты потеряешься в тех видениях и не сможешь вернуться». «Джинджер!» По щеке мертвой подруги бывшего крестоносца скатилась слеза. Он хорошенько встряхнул Изабеллу. «Какая Джинджер? Кто это?» «Дочь!» Рассмеялась она сквозь слезы. «Моя, понимаешь? Малышка с волосами яркого пламени!» Теперь уже пришла очередь удивляться Дереку. Он поставил подругу на землю, стараясь понять, о чем она говорит. «Объясни ты как следует, какое пламя!» Изабель бросилась на колени рядом с человеком, в венах которого текла ее кровь, не тратя драгоценное время на разъяснение вампиру. Цыганка могла умереть в любую минуту, а ей еще так много нужно узнать. Она краем глаза следила за облаками, отмечая по ним бег времени. «Это он? Мой дар колдуньи?» «Да...» Улыбалась стянутыми морщинами губами старуха, вторя вампирша. «Бедная девочка, ты не знаешь, насколько сильна. Ты так радовалась, разговаривая с волками, что не замечала, на что способна еще. И даже побывав в теле птицы, не поняла, что ворон — это не только сила ветра, а память. Долгая память, накопленная за столетия. Но как я смогла это сделать?» Изабель пыталась разобраться, как управлять подаренными предками способностями. «О чем ты думала перед тем, как увидеть малютку?» «Об Англии и той башне, в которой у меня отняли ее», отвечала она с усердием примерной ученицы. «Твоя душа была там и вселилась в ворона. Ты прочла его память». Следующий вопрос Белошвейка задавала с замиранием. Если сейчас ей ответят «нет», то она еще не раз сможет вернуться к башне и любоваться красавицей-дочкой. «Это случайно?» «Нет, ты всегда будешь точно определять того, кто тебе нужен». Вампирша рассмеялась. Впервые за столько времени она была хоть на мгновение по-настоящему счастлива. «А что я еще могу видеть?» Ее глаза блестели любопытством ребенка. «Все, что захочешь. Дар привязан не только к месту, но и человеку». «Я смогу?» Изабель не решалась выговорить имя графа. «Да. Ты можешь его увидеть в любое время, но будь осторожна». В чем? В голове Белошвейки сразу же возникла мысль. Он все-таки женился. Она с облегчением вздохнула, услышав ответ. Твое тело слишком уязвимо, когда его покидает душа. Ты не сможешь летать, как Рейс. Тебе не передана ее сила. Кто-то должен всегда находиться рядом, чтобы вернуть тебя в случае опасности в твою оболочку. Я смогу найти свою дочь? Изабель застыла в ожидании ответа на главный вопрос, что не давал спокойно ходить по земле, каждую секунду напоминая о потерянной любви и бессилии против коварства Жаклин. Однако получила вовсе не то, на что очень надеялась. Только если ворон или волк видели, куда ее спрятали. Хотя и эти слова вселяли надежду. Вампирша попыталась выразиться предельно ясно. «А ты можешь узнать это?» «Нет. В замке есть ведьма намного сильнее меня. И это счастье, что она позволила тебе разглядеть девочку». Но и этот ответ дарил возможность на обретение счастья. Если Тильда не зла на нее, то, может, подскажет, где найти ребенка. Изабель по-прежнему улыбалась. Перед глазами стоял живой комочек, созданный из ее плоти и крови. Она не умерла безвозвратно. Частица ее живет и растет, и сможет родить еще не одно новое существо. Смерть в лице Жаклин не смогла победить Блэров. И только тут до Белошвейки дошли остальные слова цыганки. «Я связана с леди Бетфорд кровью?» Она впилась глазами в лицо старой женщины, только сейчас заметив, насколько той стало хуже. Она хрипела, пытаясь что-то сказать растрескавшимися губами. Изабель зарычала. Что значит подаренная ей вечность против беспомощности продлить хоть на миг жизнь человеку? «Живи, живи, живи!» Набатом стучали в висках слова, отдавая болью в мертвое сердце. Она шептала, словно молитву, обращаясь к всевозможным богам и покровителям. «Нет, не умирай, не сейчас!» Вампирша чувствовала себя загнанной в угол волчицей. Отчаяние разрывало грудь, горло соднило желанием выть от беспомощности. «Прошу тебя, не умирай! Ты так много должна мне еще объяснить! Я не смогу одна разобраться во всем!» Разрыдалась она, вмиг растеряв привитые Дериком выдержку и хладнокровие. Изабель чутко прислушивалась к клокотанию, пытающемуся прорваться словами сквозь пересохшее горло цыганки. Наконец ей это удалось. «Ты все сможешь!» Сорвался слабый шелест синеющих губ. «Но ты должна ему вырвать сердце!» «Кому? За что?» Изабель с непониманием смотрела в невидящие глаза старой женщины. «Адриану, виновнику нашей смерти!» Цыганка выдохнула, произнеся последние слова, и вытянулась. Взгляд замутненных бельмами глаз устремился в небо. Она больше не дышала. Освобожденная из телесного плена душа неслась ввысь, навстречу любимым детям. Вампирша плотно сомкнула покойнице веки и завыла поминальную песню волков, приподняв старуху за плечи. Где-то в горах эхом вторили серые хищники. Изабель положила седую голову цыганки себе на колени. «Прости меня, Абойла. Прости, что так поздно пришла». Рука Дерека легла на плечо подруги. «Ты ничего не могла для нее сделать». «За это и прошу прощения». Бывший крестоносец огляделся по сторонам. Вой волков стих, но оставаться здесь дольше было небезопасно. Монахи наверняка уже оправились и готовят облаву на пособников ведьмы. «Что будем делать с телом?» Я не знаю, по какому обычаю их хоронят. Нужно найти табор. Изабель глубоко дышала, пытаясь вернуть хладнокровие. Это сделать легко. Принюхайся. Дерек подсунул руки под мертвое тело старухи и поднял над землей. Запахом цыганки тянет с пещер в скалах, что в миле отсюда. Возможно, там ночуют ее родные. Я отнесу цыганку к ним. Ее горький аромат. Сердце вампирши наполнилось злобой, запахом гари, костра, пепла дочери, внучки, девочек, чью боль старая женщина забрала себе. Монахи, монахи, монахи! Отчего они постоянно преследуют ее, рассеивая смерть рядом с собой, в прошлом и настоящем, пытаясь забраться в будущее? Изабель перевела взгляд с умиротворенного лица цыганки на рыцаря. «И что ты скажешь теперь?» Ее голос дрожал. Перед глазами стояло видение с другим ребенком, тело девочки, обугленными руками обнимающая мертвую маму. «Я должна их любить?» Дерек знал, о любви к кому говорит разъяренная подруга. «Скажу словами Иисуса. Прости им, отче, ибо не ведают, что творят». «Ну, тогда и меня пусть простит, ибо я творю то, что ведаю». Изабель бросилась бежать в сторону постоялого двора. Дерек осторожно уложил мертвую женщину назад на землю и рванул следом, но догнать Блэр было уже невозможно. Она рывком распахнула низкую дверь и зашла в полутемную залу. Сопровождающие ее спали, положив головы прямо на стол. Хлоя дремала на коленях Барни. Пилигрима на его счастье уже не было, как и дочери хозяина. Сам же он ворошил кочергой в очаге, собирая тлеющие угли в кучу. Здоровяк, обернувшись на стук двери, приветливо улыбнулся. «Сеньорита, я собираюсь жарить рагу. Вы останетесь на обед». Улыбка постепенно сходила с бледнеющего лица, глаза наполнялись ужасом. «Что с вами, леди Гламморган?» Изабель медленно подходила к доносчику, стараясь растянуть страх его последних минут. Она оскалилась, обнажив выпирающие клыки, и прорычала. «Так что там тебе предсказала цыганка? Казнь после смерти ее ребенка?» «Да...» прошептал вмиг одеревеневшим языком испанец. Изабель криво усмехнулась. «Глупец! Ты так и не понял, что она предлагала тебе молчать и остаться в живых!» Вампирша ухватила мычащего что-то нечленораздельное толстяка за грудки когтистыми пальцами и приподняла над полом. «Ее детей сожгли на костре, и вот я пришла за тобой». «Но вы же живая?» «Давно уже нет». Последнее, что услышал клеветник, перед тем, как мертвячка вырвала его сердце. Тело Адриана с шумом упало на пол, задев головой угол деревянной скамьи, но он уже не чувствовал боли. Изабель, услышав тонкий вскрик, обернулась. В ее ладони, исходя паром, трепыхался мгновение назад изъятый орган. По тонким пальцам стекала кровь, издавая мягкий звук, нежными колокольчиками наполняющий уши хищницы. Сладкий гимн смерти врага, сконцентрированный в маленьких красных капельках. Плюм, плюм, плюм. Завопила Хлоя, в ужасе уставившись на руку баронессы. Барни прикрыл глаза любимой ладонью и прижал голову к груди. «Тише, девочка, тише. Не нужно кричать, успокойся». Опоздавший на несколько мгновений Дерек впервые пожалел пушногрудую девицу. «Хлоя, поверь, на то есть причина». Он приблизился к Изабелле и, забрав кровавый трофей, вставил назад между ребер трактирщика, шепнув чуть слышно. «Я просил никогда не делать подобного прилюдно. Старуха отомщена. Ты выполнила часть своего предназначения и стала намного сильней. Давай двигаться дальше, не становись такой, как графиня Бетфорд. Изабель уткнулась головой в грудь друга, худенькие плечи вздрагивали. Рыцарь провел ладонью по бледной щеке вампирши, пальцами вытирая холодные слезы. «Теперь я понимаю, почему ты такая. Но любую силу можно обратить во зло или добро. Выбор за тобой». «Добро». Дерек сжал баронессу в объятиях, втянув ноздрями запахи леса и гари, сохранившиеся в волосах наследницы древних колдуний. Он едва слышно произнес: «Я всегда знал это». Корабль, поскрипывая мачтами с туго натянутыми парусами, плавно двигался, огибая небольшой, покрытый густой зеленью остров. Ричард, в отличие от остальных, не смог заснуть после обеда. Стены тесной каюты давили, а мощный храп Кевина навевал ненужные мысли. Он стоял на корме возле рулевого, наблюдая за отработанными годами движениями крепкого матроса. «Ты давно ходишь на этом корабле?» «Третий год пошел, ваше сиятельство». «Всем доволен, хорошо кормят». Бетфорд разглядывал босые ступни матроса, отбивающие пятками по деревянной палубе. «Кормят-то неплохо, но если бы давали Элли на пару черпаков побольше». Граф рассмеялся. «Тогда бы твои руки тряслись от пьянства». Рулевой улыбнулся, сверкнув зубами, белым пятном, выделяющимися на выдубленном ветром да солнцем лице. «И то верно, ваше сиятельство. Всего нужно в меру, а мера у нас большая». «Куда ты все смотришь?» «На мачту». Махнул рукой матрос в направлении квадратного, надутого ветром паруса. Ричард разглядел черного ворона, примостившегося на рее. «Откуда он здесь?» «Наверное, с острова прилетел. Еще немного и не сможет вернуться назад». «Странно. Впервые вижу такое». Птица умудрялась удерживаться на месте, сопротивляясь резким порывам воздуха. Матрос согласился с хозяином. «Я тоже. Сидит уже долго и все на вас смотрит, милорд». «На меня?» Искренне удивился граф. «На вас». Рулевой, громко высморкавшись, вытер пальцы о толстый плащ. «А почему не на тебя?» Ричарду показалось, что ворон кивнул. «Я не чувствую его взгляда, а то давно прогнал бы прочь ангела смерти». «Ангел смерти?» Граф мог поклясться, что рассмотрел блестящие глазки-бусинки, пристально вглядывающиеся в его лицо. «Ну да, воронье же питается падалью, оттого и живет так долго». Рука, удерживающая рулевое весло, напряглась. «Мне слишком рано становиться их кормом. Я боюсь умирать». Ричард не ответил сразу, а повернулся в сторону моря. Зеленые волны с шумом бились о просевший борт корабля. Налетевшие с острова чайки ныряли в воду, с криком вырывая друг у друга выброшенные коком остатки пищи. Высоко в небе, почти сливаясь с облаками, реял альбатрос. Привычная в последнее время тоска накрыла с головой. К ней присоединилась непонятная тревога, как будто бы он упускал что-то очень важное, но что? Граф чувствовал затылком взгляд и понимал, что это не взор человека. Он провел рукой по отшлифованному до блеска дереву и чуть слышно проговорил: «Ты боишься смерти, а я жизни». «Вы что-то сказали, ваше сиятельство?» Обернулся матрос к хозяину корабля. «Нет, ничего». «Показалось». Но слова не остались неуслышанными острым слухом вампирши. Изабель с неохотой взмахнула крыльями, полетев назад к острову. Никто не должен гибнуть ради ее любопытства. Ни волки, ни вороны. В далекой Англии не спалось старой Тильде. Она смотрела пустым взглядом на плошку с огарком свечи, пристроенную на самом краю стола, и прислушивалась к тому, о чем шептал за узким окном южный ветер. Блэр все знает теперь и многое может. Тяжело вздохнула она. Старуха повернулась к двери, туда, где висела голова кошки. Согласно кивнула, словно услышав что-то в ответ, и протянула. «Да». Колдунья поднялась с тюфяка, расстеленного поверх огромного сундука, налила в медный кубок заваренного с вечера зелья и, отхлебнув глоточек, скривилась от ударившего в нос зловония. Но горький напиток делал свое дело. Живительное тепло разбежалось по венам. Тильда стянула концы толстой накидки Жаклин на груди и снова задумалась. Затем притушила фитиль пальцами и в полной темноте вынесла вердикт. «Но девочке этого знать не нужно».